Велик был год, и страшен год по Рождестве Христовым 1918-й. Но 1919-й был его страшней. В ночь со 2 на 3 февраля у входа на цепной мост через Днепр человека в разорванном и черном пальто с лицом синим и красным в потеках крови волокли по снегу 2 хлопца, а пан Куренной бежал с ним рядом и бил его шомполом по голове. Голова моталась при каждом ударе, но окровавленно уже не вскрикивал, а только ухал. Тяжко и хлестко впивался шомпол в разодранное в клочья пальто и каждому удару отвечал сипло «Уха!» «А жидовская морда!» — иступленно кричал пан Куренной. «К штабелям его, на расстрел! Я тебе покажу, як по темным углам ховаться! Я тебе покажу, что ты робив за штапелем, шпион!» Но окровавленный не отвечал яростному пану Куренному. Тогда пан Куренной забежал спереди, и хлопцы отскочили, чтобы самим увернуться от взлетевшей блестящей трости. Пан Куренной не рассчитал удара и молниеносно опустил шомпол на голову. Что-то в ней крякнуло. Черный не ответил уже. «Ух!» Повернув руку и мотнув головой с колен, рухнул на бок и, широко отмахнув другой рукой, откинул ее, словно хотел побольше захватить для себя истоптанной и унавоженной земли. Пальцы крючковато согнулись и загребли грязный снег. Потом в темной луже несколько раз дернулся лежащий в судороге и стих. Над поверженным шипел электрический фонарь у входа на мост. Вокруг поверженного метались встревоженные тени гайдамаков с хвостами на головах. А выше было черное небо с играющими звездами. И в ту минуту, когда лежащий испустил дух, звезда Марс над слободкой под городом вдруг разорвалась в замерзшей выси, брызнула огнем и оглушительно ударила. Вслед звезде черная даль за Днепром, даль, ведущая к Москве, ударила громом тяжко и длинно. И тотчас хлопнула вторая звезда, но ниже, над самыми крышами, погребенными под снегом. И тотчас синяя гайдамацкая дивизия тронулась с моста и побежала в город, через город и навеки вон. Следом за синей дивизией волчьей побежкой прошел на померзших лошадях курень козыря Лешко. Проплясала какая-то кухня, потом исчезло все, как будто никогда и не было. Остался только стынущий труп еврея в черном у входа на мост, да топтанные хлопья сена, да конский навоз. И только труп и свидетельствовал, что Петура не миф, что он действительно был. Дзынь, трень, гитара, турок, коварный надбронный фонарь, девичьи косы, метущий снег, огнестрельные раны, звериный вой в ночи, мороз. Значит, было. Он гриц до работы, в грице порваны чаботы. А зачем оно было? Никто не скажет. Заплатит ли кто-нибудь за кровь? Нет, никто. Просто растает снег, взойдет зеленая украинская трава, заплетет землю, выйдут пышные всходы, задрожит зной над полями, и крови не останется и следов. Дешево кровь на червоных полях, и никто выкупать ее не будет. Никто.